Ли. Пробуждение в реальность. Законы бытия в вопросах и ответах. Читает Константин Корольков. Введение. Приветствую, читатель. Спрашивали, как все устроено. Вот об этом и книга. Логика ее составления в том, чтобы охватить как можно больше вопросов о мироустройстве, задаваемых людьми. В первом разделе кратко описано, как все устроено вообще, а второй раздел — это наиболее частые вопросы, задаваемые автору книги о том, почему оно именно так работает в нашей жизни. Вопросы присылались разными людьми, ответы на них публиковались на авторском канале Telegram. Однако многие ответы эволюционировали вместе с автором книги, а многие вопросы непрерывно повторяются. Эта книга призвана подытожить игру «Вопросы и ответы». Для этого автор расширил многие ответы, публикуемые ранее в своем канале, написал ряд новых ответов, собрал все по тематикам и создал раздел о законах бытия. Понимая, что это за законы и откуда они берутся, вы не просто читаете ответы. Вы осознаете саму логику их возникновения и глубже понимаете их суть. Первая часть книги может показаться несколько вызывающей или безапелляционной, однако она нужна для того, чтобы представить наиболее полную картинку базовой реальности.